Эсслингеры жили в уже довольно старом, скромном двухэтажном доме, находящемся почти на окраине города. Быстро темнело. Было уж почти 10 часов, когда Одри подогнала машину к задней стороне дома на узкой пустынной дороге. Второй этаж был совершенно затемнен, но в одной из комнат первого этажа светилось окно. Одри остановила машину, и мы вышли. — Это там, — прошептала она, указывая пальцем на маленькое окно мансарды, выходящее на скат крыши. — Вам нужно только пройти по аллее вдоль сада, вскарабкаться на крышу по водосточной трубе, и вы легко доберетесь до окна. — Вы что, принимаете его за Тарзана? — спросил Рек. — Подождите меня здесь. Если увидите что-нибудь подозрительное, сразу же дайте знать. Одри взяла меня за руку. — Только будьте осторожны. Я не хотела бы, чтобы вы себе что-нибудь сломали. Я смотрел на нее, улыбаясь. Мне так хотелось, чтобы Регга сейчас не было с нами. Не беспокойтесь, я выкручусь. — Если вы хотите попрощаться более интимно, — сказал Регг, — не стесняйтесь, я отвернусь. Я легонько, дружески шлепнул его по губам. Еще раз улыбнувшись Одри, я перебрался через забор и оказался на жирной, влажной земле. Осторожно пройдя через сад, я все время старался держаться в тени. Свет из окна падал на газон, и я понимал, что мне придется пересечь освещенное место. Замедлив шаг, я остановился у самой кромки света возле окна и осторожно заглянул внутрь. Прямо против окна в кресле сидела миссис Эсслингер и вязала. Несмотря на то, что ее спицы двигались с невероятной быстротой, она смотрела прямо перед собой в открытое окно. Мне показалось, что она видит меня, ее твердый ледяной взгляд пронизывал до дрожи. Я инстинктивно отступил, мгновение подождал, стоя в темноте и раздумывая, заметила ли она меня. Но так как она не делала никаких движений, я решил заглянуть еще раз. Она все еще смотрела в окно, но теперь я был уже уверен, что она не сможет видеть меня в темноте. Тем не менее, необходимо было соблюдать осторожность. Пересекая освещенный квадрат, я ускорил шаги, потом встал на четвереньки и начал медленно двигаться. Все эти несколько секунд я испытывал ужасное чувство, будто проходил голым среди большой толпы. Добравшись до темного места, я выпрямился, прислушался и облегченно вздохнул. Кругом было тихо. Я оперся на деревянную балюстраду у террасы и стоял несколько секунд, не шевелясь, пока я не заметил ничего подозрительного. Но вдруг на газон упала чья-то тень. Миссис Эсслингер подошла к окну. Мое сердце бешено заколотилось, во рту сразу же пересохло, я еще плотнее прижался к стене. Здесь было темно. Но меня охватила паника. Что, если она инстинктивно почувствовала чужое присутствие в саду? Я стоял и ждал, сдерживая дыхание, весь в холодном поту. Тень шевельнулась. Я увидел, что миссис Эсслингер высунулась из окна и напряженно вглядывается в темноту. Она была почти рядом со мной. Я даже мог ее коснуться. Если бы она повернула голову и посмотрела в моем направлении, она бы могла увидеть меня. В этом я не сомневался. Наконец, по-видимому, убедившись, что в саду никого нет, она отошла от окна и задернула шторы. В саду сразу же стало темно. Несколько секунд я ничего не видел. Постепенно мои глаза привыкли к темноте, и дом обрел свои контуры. Некоторое время я колебался. Размышлял, где может находиться сейчас этот ужасный хенч, и не поднялась ли миссис Эсслингер на второй этаж. Я снова осторожно подошел к окну. За плотными шторами ничего не было видно, но в тишине я различил позвякивание ее спиц. Вероятно, она была одна в доме и не ложилась спать, дожидаясь своих мужчин, и если я собирался пробраться в дом, мне необходимо было действовать быстрее. Наконец я отыскал водосточную трубу на другом конце дома, достаточно далеко от окна той комнаты, где находилась миссис Эслингер. Прежде чем начать подниматься, я снял башмаки. Ухватившись за трубу, я влез по ней довольно свободно до крыши. Стояла душная ночь. Громадные черные тучи двигались от горизонта, нечем было дышать, должна была начаться гроза. Я пробирался по черепичной крыше, пытаясь различить направление. Наконец достиг окна мансарды, о которой говорила мне Одри. Штор на окне не было. Я поддел пальцы под раму окна, толкнул створки и в то же время поддерживал их. Они открылись без шума. Я взглянул в мансарду. Проглянула луна. Я увидел, что комната Теда пуста. Я осторожно спрыгнул с подоконника и, подойдя к двери, тихонько приоткрыл ее, прислушался. Потом закрыл дверь, вытащил из кармана маленький деревянный колышек и засунул его между полом и створкой двери. После этого я начал тщательный обыск. Я нашел то, что искал. Под шелковыми рубашками в шкафу лежала небольшая стопка фотокарточек. Я подошел к окну и в свете луны увидел, что это были фотографии пяти исчезнувших девушек. У меня застучало в висках и сжалось сердце, когда я увидел спокойное, привлекательное личико Мариан Френч. Я сунул фотокарточки в карман и собрался покинуть мансарду, как вдруг замер. Волосы мои шевельнулись от ужаса. Лунный свет теперь хорошо освещал дверь, и я ясно увидел, как дверная ручка медленно поворачивается. Дверь поддалась, но подсунутый мною колышек блокировал ее. Я подбежал к окну и вылез на крышу. Добравшись до водосточной трубы, я буквально слетел по ней в сад. Уже через 2 секунды я нашарил в темноте свои башмаки и бросился на утек. Внезапно раздался какой-то слабый свист, который заставил меня отскочить в сторону. Я вдруг почувствовал, что что-то ударило меня в плечо. По газону скользила петля, похожая на лассо. Словно мустанг, которого собирались изловить с помощью скользящей петли, я припустил изо всех сил. Сад я пробежал за рекордное время, перелез через ограду и свалился у ног Рега. Скорее! Одри уже запустила двигатель. Скорее, — повторил я, — иначе нас здесь всех накроют. Следующие несколько минут мы все молчали. Одри гнала машину, внимательно следя за дорогой. Я был занят восстановлением дыхания. «Остановитесь, Одри», — наконец смог произнести я. «Мы уже отъехали достаточно далеко». «Ну, вы бежали». Одри припарковала машину возле какой-то темной постройки. «Боже, что случилось? У вас изможденный вид?» Я глубоко вздохнул. «Изможденный? Да, у меня сейчас чуть был не случился сердечный приступ. Кто-то определенно ждал меня в саду. И если бы мне не удалось немного отклониться в сторону, мне набросили бы петлю на шею». «О, у вас слишком богатое воображение», — засмеялся Рек. «Почему бы вам просто не признаться, что вы испугались темноты или черной кошки?» «Рек, прекратите шутить», — оборвала его Одри. «Вы что, не видите, что Спенсер потрясен?» Я вытащил из кармана фотокарточки и бросил ей на колени. «Взгляните вот на это и скажите, что вы об этом думаете». «Где вы их взяли?» — спросила она. Они были спрятаны под стопкой рубашек в комоде Теда. Первая серьезная улика у нас в руках. «Так это правда, что вас чуть не задушили?» Одри взволнованно глядела на меня. «Почти», — ответил я, доставая сигареты и протягивая ей пачку. «Кто-то пытался накинуть на меня лассо и едва не затянул его у меня на шее. Это был просто цирковой трюк». Я повернулся к Регу. «Вы не знаете, увлекался ли Тед такими трюками?»

— Не обращайте внимания, лучше внимательно следите за Хэнчем. — Я-то слежу, вы не беспокойтесь. Но здесь очень темно, уже накрапывает дождь, я хочу домой. — Вы сможете продержаться еще минут пять? — спросил я у Одри. — 5 минут, не больше, милая. — Ну, конечно, — ответила она. Я взял фонарик и вернулся к гробам. Чувствовал я себя ужасно. Я прочитал табличку на первом гробе. Там было написано «Гарри Маккей, 1900-1945». Я принялся отворачивать винты, крепящие крышку. Руки у меня дрожали от страха. Холодный пот струился по спине. Наконец мне удалось отвинтить гайки. Я положил ключ на этажерку и вытер руки носовым платком. — Ну что? — спросила Одри хриплым голосом. Я обернулся к ней. Она поднялась, сделала несколько шагов и остановилась. — Ничего, — сказал я, — я почти закончил. Я поднял тяжелую крышку гроба, и в этот момент яркая молния осветила помещение склепа. Долю секунды я смотрел на странно вспухшее лицо Мариан Френч. Вдруг Одри вскрикнула. Я бросил крышку, мгновенно повернулся, посмотрел на дверь. В проеме я увидел Регга. Обеими руками он схватился за горло, будто что-то душило его, захрипел, и прежде чем я успел осознать, что произошло непоправимое, Регг пропал в темноте. Почти тотчас же тяжелая дверь склепа захлопнула с глухим стуком, и я ясно услышал, как в замочной скважине повернулся ключ.